Он пришел в себя на самом пике наслаждения, услышав: «Ну ты и зверь, серый!» Опустив голову, он встретился взглядом с желтыми в лунном свете глазами Ларисы и оцепенел от ужаса. «Подвинься, задавишь же!» Девушка спихнула его в сторону. «Я еще и маньяк?» Хотел Алексей спросить вслух, но не смог, горло свело судорогой. Это уже выходило за все возможные границы. «Ларис, я тебя...» Он сглотнул. «Я... серый. Такого у меня не было. Да никогда не было», — честно сказала Лариса. «Что ты распсиховался?» «Я тебя изнасиловал!» — выкрикнул он. «Это пустяки, что ли? Я даже не помню, как... что взбрело мне в голову?» «Если бы я не хотела, ты ничего бы не смог со мной сделать», — спокойно ответила она. «Правда, кстати, жертва насилия жаждет реванша. Только не рычи так, а то соседи перепугаются». Соднило плечо. Он коснулся пальцами, поднес к глазам. Оказалась кровь. «Я иногда кусаюсь, чтобы не заорать, а то я эмоциональная». «Виновата», — сказала Лариса и с неожиданной силой притянула его к себе. «Осторожнее со своими ребрами, серый. Перестань рефлексировать. Утром будешь. Но лучше не надо». «Ларис, я ничего не помню». «Вообще? Мы с тобой сидели, трепались и смотрели Тернера и Хуча. А я еще предупредила, что непременно буду реветь в конце. Ну, и ты взял и заснул. Я подумала, что у тебя будить буду. Места полно, подвинулась к стенке и сама легла». Девушка, не выпуская Алексея, дотянулась до его пораненного плеча и осторожно лизнула, заставив дернуться от неожиданности. «Проснулась от того, что ты меня целуешь, а руки — такое ощущение везде. И, знаешь, как-то не возникло желания вырваться. А у тебя глаза закрыты. Ну, думаю, с бессознательными мне дело иметь еще не доводилось. Скажу я тебе, не прогадала. В сознании ты тоже так можешь?» «Тебе все хихоньки-хахоньки, а у меня с головой все же неладно», — пробормотал Алексей, тоже не испытывая ни малейшего желания разжать руки, встать и уйти. «Мне снилось что-то, а что, я не помню. Очнулся, меня чуть Кондратий не хватил». «Это все луна, серый», — без тени иронии произнесла Лариса, прижимаясь еще теснее. «Я лунатик, что ли?» «В каком-то смысле. Ты трепаться будешь или как?» Алексей вынужденно признал, что или как, и не только потому, что давно уже вынужденно обходился без женского общества, просто его и без того протекающую крышу окончательно сорвало от яростно светящей в окна полной луны, снежной белизны, обретенной свободой и, главное, Ларисы. «Серый, я отключаюсь», — сонно выговорила Лариса. «Уже светало. Не буди. А работа? К черту!» Ему еще хватило сил позвонить в магазин и предупредить, что на смену выйти не сможет. Кирилл тяжело вздохнул и пообещал вызвать другого охранника. Все. Теперь можно было просто зарыться в теплый плед, покрепче обнять Ларису и отключиться, как тогда, под пушистым сугробом, и никакие метели больше не были страшны.